Глава 11. Лев. Утром пришлось вставать рано, что добавило очередной минус в копилку недостатков проживания в загородном доме. Но, во-первых, мне нужно было удостовериться, что ремонт в квартире хоть немного продвигается, и составить список необходимой мебели, техники и вещей. А во-вторых, Богдан дал мне контакты строительно-ремонтной бригады, совсем недавно занимавшейся отделкой его особняка. Бригада оказалась очень востребованной, и чтобы втиснуться в их плотный график, встретиться пришлось срочно. Договорился на 9 утра, а до города еще надо было доехать и успеть позавтракать. До главной трассы тащился не менее получаса. Снег, выпавший прошлой ночью, превратил дорогу в зыбкую кашу, скрывающую под собой опасную ледяную корку. Рычая и чертыхаясь, пообещал себе продать к чертовой матери особняк. Планировал привлечь к этому вопросу Ирен, но ремонт все же решил сделать, чтобы как минимум выйти в достойный плюс. Уже выруливая на трассу, заметил у одной из редких в этих местах остановок хрупкую фигурку девушки. Надо же, в такую рань и совсем одна. Одеты еще слишком легко, а автобусы тут ходят не так уж часто. Сбавил скорость и, поравнявшись с бедолажкой, аж присвистнул. «Настя?» Опустив стекло, окликнул пританцовывающую от холода девушку. «Лев?» Обернувшись, мяукнула она и, озираясь по сторонам, буркнула. «Доброе утро!» «Ты далеко собралась?» Поинтересовался я и, открыв дверь, предложил. «Садись, подвезу». «Не стоит», — помялась она и, втянув явно окоченевшие руки в рукава, добавила. «Скоро автобус придет. Сама сядешь или помочь?» Поиграв бровями, намекнул я и, хмыкнув, уточнил. «Боишься меня, что ли?» «Ну вот еще!» Повелась на провокацию девушка и, оглянувшись на дорогу еще раз, уже решительно шагнула к машине. Скользнула на сиденье и, пристегнувшись, протяжно вздохнула. Мол, так уж и быть, везите меня, везите. Прошелся взглядом по ее легкой курточке, джинсам, кроссовкам, явно не рассчитанным на такую погоду, и, заметив, как сильно покраснели ее руки, нахмурился. «Вы чего?» — возмущенно мявкнула Настя, когда я сцапал ее руки и, зажав в ладонях, начал растирать и согревать дыханием. «С дуба рухнула!» — рявкнул так, что она, вздрогнув, вжалась в спинку сиденья. «Обморожение заработать хочешь?» «Просто перчатки забыла», — пряча покрасневший нос в недра объемного шарфа, отозвалась она. «Отлупить бы хорошенько», — заворчал, включая печку и обогрев сиденье на максимум. «Кого?» — округлила глаза Настя и, громко сглотнув, попыталась вырвать руки из моей хватки. «Жениха твоего», — хмыкнув, пояснил я и, вскинув на нее взгляд, заметил, как покраснели ее щеки. «Это не ваше дело», — огрызнулась девушка. «Не мое», — кивнул согласно, тут же прорычав. «Но урок бы ему преподал. Что за жених такой, что не может тебе обеспечить теплой одеждой, обувью, отвезти куда надо? Да и в принципе не допускать, чтобы ты работала так далеко». «Я вполне самостоятельная», — вздернув носик, гордо фыркнула Настя и, высвободив руки, скрестила их на груди, демонстративно отвернувшись к окну. «И куда собралась?» — набирая скорость, подразнил я и, кайфуя от вида нахохлившейся Насти, не удержался от шпильки. «Такая самостоятельная». «Вот как раз куртку купить хочу», — надув губы, поделилась она. «А почему жених не купит? Не может или жадный?» «Очень даже может, и вовсе не жадный», — смерив меня дерзким взглядом, заоправдывалась Настя. «Ну так в чем проблема? Это норма, когда мужчина заботится о своей женщине», — пожал я плечами, тут же перечислив. «И не только заботится, но и принимает важные решения, защищает и... Все это я и сама могу». «Феминистка, что ли?» — хохотнул в голос. «И вовсе нет», — буркнула Настя, при этом почему-то смутившись. Стиснула пальчики и, вздохнув, неуверенно проговорила. «Просто не готова довериться, а мужчины такие слабые в своих слабостях. Вот такая тавтология». «Скорее глупость», — хмыкнул я, но дальше допрос решил не продолжать. Помню историю, рассказанную накануне Богданом, провел параллель с отцом Насти, который, получается, не смог после потери преодолеть себя, даже ради благополучия детей. «Вот вы, например», — Будто в отместку начала девушка и, впившись меня взглядом, перечислила. «Вроде взрослый, обеспеченный, но почему-то не торопитесь брать на себя ответственность и обрастать обязательствами». «На это есть много причин», — немного растерявшись, отозвался я и, нахмурившись, впился в руль, делая вид, что поглощен дорогой. «Но при этом ведь были же женщины, которые этого от вас ждали?» Нащупав слабину, с нажимом уточнила Настя. «Я даже был женат», — почти беззаботно поделился я и, заметив ее удивление, хмыкнул. «Только ничего хорошего из этого не вышло». «Задавили ее своей заботой и защитой?» — улыбнувшись, хихикнула она. «Скорее наоборот, дал слишком много свободы. Доверял и в итоге... Простите». Перебив, смутилась Настя и, отвернувшись, прерывисто вздохнула. «Согрелась?» — поймал ее руку и, стиснув тонкие пальчики, проурчал. «Так-то лучше». Руку тут же выпустил, а Настя, похлопав ресницами, покраснела. Остаток пути прошел в полном молчании, не считая ненавязчиво мурлыкающего радио. Когда въехали в город, Настя попросила высадить ее у ближайшей станции метро. Но я, оправдавшись тем, что, возможно, мы едем в одну сторону, адрес все же выяснил. «Во сколько освободишься?» Поинтересовался, паркуя машину у одного из торговых центров. «Не знаю», — буркнула она, берясь за ручку двери, но, подергав, перевела на меня растерянный взгляд. «Откройте, пожалуйста, я тороплюсь». «Боишься, все куртки раскупят?» — хмыкнул я, не торопясь снимать блокировку. «Нет, я это... Давай так». Не дав завершить явную отмазку, перебил я и, достав визитку, протянул ей, осторожно добавив. «Вот мои контакты. Напиши, как только решишь свои срочные дела. У меня встреча совсем недалеко и ненадолго». «Я сама», — замотала она головой. «Настя, смысл тратиться на такси или автобус, если нам по пути?» Закатив глаза, сдержанно спросил я и, разблокировав двери, строго скомандовал. «Не спорь. Звони, я заберу и доставлю к Архиповым». Кивнув, Настя выбралась из машины и, достав телефон, направилась к торговому центру. Выждал пару минут. Едва она скрылась в здании, решительно вышел из машины и пошел за ней. Легенда с курткой казалась вполне правдоподобной, если бы не один момент. Всю дорогу она сверялась с телефоном, а только что подтвердила, что торопится. Уж не навстречу ли с... женихом, парнем или с тем, кто названивал ей, совсем не для безобидного общения. Я не собирался вмешиваться, хотел просто проследить и убедиться, что это не то, о чем я подумал. Быстро зайдя внутрь здания, огляделся и, заметив в конце холла знакомую фигурку, прибавил шагу. Потоптавшись у банкомата, Настя снова сверилась с телефоном и поспешила к эскалатору. Поднявшись вслед за ней на третий этаж, зашел в один из магазинов и, проследив через витрину, как Настя зашла в кафе, насторожился. Большая часть павильонов на этаже, включая кафе, была отгорожена прозрачными панелями или витринами. Не считая рекламных плакатов, предновогоднего декора и манекенов, пространство просматривалось почти насквозь. Я видел, как Настя подошла к столику, за которым сидел мужчина лет 30. Он не встал ей навстречу, не помог снять куртку, не отодвинул для нее стул. Зато, гаденько улыбаясь, чуть взглядом ее не сожрал. И стоило ей сесть за столик, склонился вперед, при этом что-то сказав. Настя отшатнулась. Достала из сумки белый конверт и, положив его на стол, покачала головой. От подошедшего к ним официанта отмахнулась, продолжая что-то говорить и жестикулировать. Мужчина попытался взять ее за руку, а когда она отстранилась, нахмурился. Ждать, что будет дальше, я не стал, решив, что видел, вполне достаточно. Выйдя из магазина, уверенно направился в кафе и, приблизившись к парочке, нацепил на рожу маску недовольства. «Настенька, ну ты скоро?» Навис над столиком и, поймав ее шокированный взгляд, упрекнул. «Я жду, жду. Ты же говорила на 5 минут и все. Нам еще кольца покупать и...» «Дядя, ты вообще кто такой?» Оскалился мужчина и, прищурившись, перевел взгляд на притихшую и бордовую, как помидор, Настю. «Я жених. А вот ты кто такой?»